Глава третья. Кабинет погрузился в тишину после ухода графа, и эта тишина давила на меня. Давила на плечи, на веки, на мысли, которые ворочались в голове, словно жернова, перемалывающие одни и те же факты снова и снова, но так и не производящие ничего похожего на муку истины. Я сидел за столом, заваленным бумагами, и смотрел в одну точку. На экран компьютера, где застыло изображение КТ-скана, серые и белые тени органов, которые я изучил уже наизусть, но которые упорно отказывались выдавать свой секрет. «Двуногий!» Голос Фырка вернул меня к реальности, и я повернул голову, обнаружив Бурундука на краю стола, где он сидел, нервно подергивая хвостом и глядя на меня с выражением, которое я бы назвал тревожным, если бы речь шла о человеке. «Ты меня вообще слушаешь?» Я тебе уже минуту рассказываю про духохранителя, а ты пялишься в стену, как... Он поискал подходящее сравнение. Ну, как кот на закрытую дверь. Извини, я потер глаза, которые горели уже от усталости. Задумался. Ты серьезно насчет духохранителя? Это действительно важно, или ты просто ищешь повод отвлечься от медицинских терминов? Бурундук фыркнул, в буквальном смысле оправдывая данное ему имя, и его шерсть на загривке слегка приподнялась от возмущения. «Абсолютно серьезно. Я чувствую других духов так же, как ты чувствуешь пульс под пальцами, ну или слышишь хрипы в легких. Это не фантазия и не суеверие, это реальность астрального мира, которую ты со всеми твоими медицинскими знаниями просто не способен воспринять напрямую». Он спрыгнул со стола и пробежался по бумагам, оставляя на них крошечные следы, видимые только мне. «Мы не друзья, нет, но я чувствую их присутствие обычно». Фырк остановился и посмотрел на меня. И в его маленьких глазах-бусинках я увидел что-то похожее на страх. Настоящий страх. «Понимаешь, а здесь ничего. Пустота. Жуткая, противоестественная тишина. Как будто я оглох на астральное ухо, или как будто...» Он помедлил, подбирая слова. «Как будто кто-то специально вычистил это место». Я откинулся на спинку кресла, пытаясь осмыслить то, что он говорил. В моей прежней жизни, ну, в том мире, откуда я пришел, подобные разговоры показались бы бредом сумасшедшего, ну, или сюжетом дешевого фэнтези. Но здесь, в этом мире, где магия была такой же реальностью, как и электричество или гравитация, слова Фырка имели вес. «А ты знаешь других хранителей лично?» — спросил я. «Общаешься с ними?» Фырк издал звук, похожий на смешок. «Лично? Ну, нет, что ты. Мы духи-хранители, каждый на своей территории, каждый имеет свои границы. И каждый знает, что где-то рядом есть другие. Но на чаепитие мы не собираемся и в гости друг к другу не ходим. Короче, мы все знакомы, так сказать, за глаза. Ну, по крайней мере, точно все виделись на советах. В общем, неважно, двуногий. Не допытывай меня с этим, все равно не расскажу». Он снова огляделся по сторонам, и его хвост нервно дернулся. «А здесь я не чувствую ничего. И это неправильно, двуногий. Это очень, очень неправильно». Я помолчал, обдумывая услышанное. Связь между отсутствием духа-хранителя и болезнью Анны Минеевой была неочевидной, если она вообще существовала. Но в расследовании, как и в диагностике, нельзя игнорировать странности только потому, что они не вписываются в привычную картину мира. Иногда именно такие странности оказываются ключом к разгадке. «Ну хорошо», — сказал я наконец, — «это действительно странно, и я пока не понимаю, как это может быть связано с нашим делом. Но странности нужно исследовать, а не отмахиваться от них». Я посмотрел Фырку прямо в глаза. «Слушай, разберись, облети всю больницу. Каждый этаж, коридор, каждый подвал и чердак. Загляни в морг, в прачечную, в котельную, в самые темные углы, куда нормальные люди не заходят годами. Найди духохранителя или найди причину, почему его здесь нет. Любая информация может оказаться важной». Фырк выпрямился. И в его позе появилось что-то военное, что ли. Готовность к выполнению приказа. «Слушаюсь, командир!» — сказал он. И в его голосе не было обычной иронии. «Вернусь, как только что-нибудь найду. Или не найду». И он исчез. растворился в воздухе так, словно его никогда и не было. А я остался один, наедине с горами бумаг. Мерцающим экраном компьютера и усталостью, которая наваливалась на меня все тяжелее с каждой минутой. Я повернулся к столу, пытаясь заставить себя сосредоточиться на документах, но буквы расплывались перед глазами, превращаясь в бессмысленные черные закорючки на белом фоне. Вот сколько я не спал, сутки, больше. Организм требовал отдыха, и никакая сила воли не могла отменить базовую физиологию. Последнее, что я помнил, холодная поверхность стола под щекой и шелест бумаг, сминающихся под тяжестью моей головы. А потом темнота. Глубокая, беспросветная, без сновидений. Зал Владимирского суда. Следующим утром Анна Витальевна Кобрук сидела на жесткой деревянной скамье для свидетелей и зрителей, чувствуя, как холод проникает сквозь ткань ее костюма. Рядом с нею Корнелий Фомич Мышкин, бледный, осунувшийся после бессонной ночи с темными кругами под глазами и нервно подрагивающий жилкой на виске. Зал судебных заседаний Владимирской гильдии целителей был построен так, чтобы подавлять волю, надежду, само желание сопротивляться. Высокие потолки уходили в полумрак, куда не добирался тусклый свет магических светильников. Тяжелая дубовая мебель, скамьи, кафедры, судейский стол была такой массивной, что казалась частью самого здания, выросшей из каменного пола, как грибы растут из гнилого дерева. На стенах висели портреты прежних глав гильдии, суровые лица в старомодных мантиях, смотрящие на присутствующих с молчаливым осуждением. Зал был почти пуст. Предварительные слушания не привлекали публику, да и не допускали на них многих. Кроме этих двоих присутствовала еще секретарь суда. Молодая женщина с усталым лицом, механически перебиравшая бумаги. И да, еще двое стражников у дверей, неподвижных, как статуи. «Он найдет», — прошептала Кобрук, не столько обращаясь к Мышкину, сколько убеждая саму себя. «Разумовский найдет ответ. Он должен найти». Мышкин повернул к ней голову, и в его глазах она увидела то, что он старался скрыть. Сомнение, страх, понимание того, насколько безнадежна вся ситуация. «У него меньше суток, Аня», — ответил он так же тихо, почти не шевеля губами. «Даже для человека с его способностями это практически невозможно. Сегодня предварительное слушание. Судья зачитает обвинение. Назначит дату основного процесса, определит меру пресечения до суда. Это, конечно, формальность, но после нее машина правосудия начнет двигаться. И остановить ее будет...» Он помедлил, подбирая слова. «Очень трудно». «Нам нужно чудо», — сказала Кобрук, и ее голос дрогнул. «Да», — согласился Мышкин. «Нам нужно чудо или Разумовский, что, возможно, одно и то же». Тяжелые двери зала со скрипом отворились, и Кобрук почувствовала, как ее сердце сжалось в болезненный комок. В зал вошли двое стражников в темных мундирах Инквизиции. Между ними человек, которого она едва узнала. Игорь Степанович Шаповалов. Нет, поправила она себя мысленно. То, что осталось от Игоря Степановича Шаповалова. Он осунулся так сильно, что, казалось, за эти несколько дней потерял лет 10 жизни и килограммов 15 веса. Лицо серое, землистое, с запавшими щеками и заострившимися скулами. А под глазами не просто круги, а настоящие провалы, темные, как синяки. Волосы неприбранные, торчащие в разные стороны. На нем была мешковатая тюремная роба грязно-серого цвета, которая висела на его похудевшем теле, как на вешалке. Но! И это было самым важным. Спину он держал прямо. Не сутулился, не горбился, не опускал голову, как побитая собака. Шел между стражниками так, словно это была обычная прогулка по больничному коридору, а не путь к скамье подсудимых. Его взгляд скользнул по залу, нашел Кобрук и Мышкина. На мгновение, всего на мгновение, в его глазах мелькнуло что-то живое. Он коротко кивнул им, почти незаметно, одним лишь движением подбородка, и отвернулся. Стражники усадили его на скамью подсудимых и встали по бокам. «Боже!» — прошептала Кобрук, и ее голос сорвался. «Что они с ним сделали? Они превратили его в старика?» Мышкин взял ее за руку. Жест, который он никогда бы не позволил себе на людях, если бы не понимал, что сейчас ей нужна хоть какая-то опора и поддержка. «Держись», — сказал он тихо, но твердо. «Если Разумовский сегодня ничего не найдет, будет еще хуже. Граф Минеев же не отступится, и он будет давить на суд, требовать максимального наказания». Он помолчал, глядя на Шаповалова, который сидел неподвижно, уставившись в одну точку перед собою. «Если его осудят, вытащить его потом по апелляции будет практически невозможно. Приговор гильдейского суда — это не то же самое, что приговор обычного суда. Здесь другие правила, другие процедуры, другие люди. Нам нужно действовать до приговора, пока есть хоть какой-то шанс». Он сжал ее руку сильнее. «И у нас остался всего один день, Аня. Один день». Двери в глубине зала снова открылись. В них появилась фигура в длинной черной мантии. Судья гильдейского суда, седой старик с лицом, высеченным из камня, и глазами, которых не было ни тепла, ни сочувствия. «Встать!» — скомандовала секретарь. «Суд идет!» Все поднялись. И предварительное слушание по делу Игоря Степановича Шаповалова началось. Владимирская областная больница. Что-то холодное и мокрое ткнулось мне в нос. Я дернулся, просыпаясь так резко, что чуть не свалился со стула и обнаружил прямо перед своим лицом усатую морду Фырка, который сидел на столе и смотрел на меня с выражением глубокого неодобрения. «Просыпайся, Соня!» Его голос ударил по ушам, как пожарная сирена. «Солнце уже давно встало, птички поют, а ты тут дрыхнешь, пока твоего друга судят». «Чё?» Я с трудом продрал глаза, пытаясь сообразить, где нахожусь и что происходит. «Судят? Какой суд?» «Такой, гильдейский!» Фырк нетерпеливо подпрыгнул на месте. «Предварительное слушание, или как там это называется? Кобрук и Мышкин уехали еще затемно, а ты все спишь». Я рывком выпрямился, чувствуя, как затекшая шея отзывается болью, а в голове медленно, словно нехотя, запускаются мыслительные процессы. За окном действительно светало. Небо на востоке уже порозовело, и первые лучи солнца пробивались сквозь голые ветви деревьев больничного парка. Я поспал несколько часов. Несколько драгоценных часов, которых у меня и так было в обрез. «А черт!» — выругался я, вставая и пытаясь размять затекшие мышцы. «Черт, черт, черт, черт! Слушай, не ругайся! А слушай!» Пырк вскочил мне на плечо, и его маленькие коготки впились в ткань рубахи. «У меня новости». Я замер. Что, нашел духохранителя? «Да нет». Фырк помотал головою, и в его голосе я услышал что-то похожее на растерянность. «Не нашел. Вообще ничего не нашел. Пусто. Я облетел всю больницу, каждый этаж, каждый коридор, каждую палату. Чуланчик каждый. Я спускался в подвал и поднимался на чердак. В морг заглядывал, в прачечную, в котельную. Даже в канализационные трубы. Поверь, это было не самое приятное приключение в моей жизни». Его передернуло, словно от воспоминаний о чем-то особенно неприятном. «И ничего. Абсолютно ничего. Астральный фон этой больницы, он мертвый, двуногий. По-настоящему мертвый. Как будто кто-то прошелся здесь с астральным дихлофосом и вытравил абсолютно все живое. Ни духов, ни сущностей, ни даже обычных энергетических следов, которые остаются в местах, где люди страдают и умирают. Ничего!» Я нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Слушай, это вообще возможно? Естественным путем?» «В том-то и дело, что нет!» Фырк ответил без колебаний. «Невозможно! В больнице, где каждый день кто-то рождается и умирает, где столько боли, страха, надежды, там обязательно должна быть астральная активность. Но это как запах в пекарне. Он просто есть, потому что там пекут хлеб. А здесь кто-то словно открыл все окна и выветрил всю подчистую». Я подошел к импровизированной доске, стеклянной двери шкафа, которую я исписал маркером накануне. Все диагнозы были перечеркнуты, все версии отвергнуты. Тупик. Но теперь у меня была новая информация, странная, необъяснимая, но новая. Я отвернулся от доски и снова сел за стол. Если классические диагнозы не объясняют картину, значит, мы путаем причину и следствие. Мы смотрим на пожар, полиорганную недостаточность, но не видим, кто же поднес спичку. «Ладно», — прошептал я, — «давай вернемся к точке отсчета, к моменту, когда все рухнуло. Кровотечение. Шаповалов провел операцию идеально. Анатомически повредить сосуды в другом месте он никак не мог. Значит, кровотечение началось не из-за ножа хирурга. Тогда из-за чего? Что изменилось в терапии сразу после операции?» Я снова открыл на компьютере электронную историю болезни Анны Минеевой. Ту самую, что была официально зарегистрирована в системе больницы. Начал методично пролистывать дневники и листы назначений за те три роковые дня. Глаза скользили по строчкам. Физраствор, глюкоза, антибиотики. Вполне стандартный послеоперационный протокол. Все чисто. Гладкие выверенные формулировки. Слишком гладкие. Как идеально отредактированный отчет, в котором нет ни одной помарки, ни одного сомнения. Но вот в реальной реанимации такого не бывает. Реанимация — это хаос, это постоянная смена тактики. Это отмена одних препаратов и назначение других. А здесь был идеальный линейный план. И это внезапно открывшееся кровотечение. Я нахмурился, что-то здесь было не так, какая-то фальшь. Ерасов утверждал, что это последствия операции Шаповалова. Я открыл системные свойства файла с листом назначений и замер. Дата создания назначения — 14.09.2025.8.15. Дата последнего изменения назначения — 15.09.2025.23.40. Ага, назначение было изменено спустя почти двое суток после его создания. Уже после того, как у пациентки развились все катастрофические осложнения. У меня по спине пробежал холодок. Кто-то зашел в систему поздно ночью и правил официальный медицинский документ задним числом. Я начал лихорадочно проверять другие файлы. Дневник наблюдений за тот день изменен. Протокол консилиума, на котором якобы решали, что делать с кровотечением, изменен. Все ключевые документы за те сутки были отредактированы одной и той же ночью. «Они переписали историю», — прошептал я. «А вот этого делать категорически нельзя. Если что-то открывается, нужно добавлять, а не переписывать. И даже если что-то пришлось сделать, то можно это поправить в одном файле, а не во всех следующих». Я откинулся на спинку кресла, глядя в экран. Теперь я знал точно. То, что я читаю, это не история болезни, это легенда прикрытия. Хорошо написанная, логичная, но ничем не прикрытая ложь. Наглая и беспричинная. Хотя причина, скорее всего, есть. Они что-то скрывают. Что-то, что они сделали в ту ночь, и что вызвало или усугубило катастрофу. И что они потом отчаянно пытались вычистить изо всех отчетов. А раз они подделали документы, значит, я иду по ложному следу. Я пытаюсь поставить диагноз на основе фальсифицированных данных. Это все равно, что пытаться найти дорогу по карте, на которой кто-то перерисовал все реки и горы. То есть бессмысленно. Я отбросил мышь. «Я не знаю, что они скрывают», — сказал я, глядя на Ферка. «Но если они пошли на подделку официальных документов, значит, причина катастрофы кроется именно там, в том, что они вычеркнули». «Это яд, двуногий!» — голос Ферка вернул меня к реальности. «Ее отравили, я это чую. Муженек ее травит, чтоб молодая любовница к нему переехала». «Ну это чушь, Фырк», — отмахнулся я. «Мое дело только предложить версию», — нахохлился Бурундук. «Ну или она сама себя может травить». Я повернулся к нему. «Да у тебя кроме ядов еще что-нибудь есть, какие-то версии?» «Стоп! Что? Ну-ка еще раз». «Ну знаешь, ну, как те барышни, которые травятся из-за несчастной любови из старинных романов. Ну что пили уксус, чтобы быть бледными и интересными». Ну или мышьяк в микродозах. Говорят, он делает кожу фарфоровой. Быть может, твоя графиня тоже чем-то таким-то баловалась. А что если... Не сама. А что если действительно не сама? Мысли понеслись вскачь, как табун диких лошадей, и я почувствовал то знакомое ощущение, которая возникает, когда разрозненные кусочки информации вдруг начинают складываться в единую картинку. «Что, если это все приобретенное?» — произнес я вслух, и мой голос дрожал от волнения. «Нет, не врожденное, не наследственное, не аутоиммунное, а вызванное извне хроническое воздействие какого-то токсина, которое накапливалось годами, пока не достигло критической точки. Я...» Снова повернулся к доске, хватая маркер. Вторичный токсический васкулит, поражение сосудов, вызванное внешним агентом. Но это вполне объясняет атипичную картину. Потому что каждый токсин дает свою специфическую клинику. Это и объясняет многолетнее течение. Потому что при хроническом отравлении симптомы нарастают постепенно. А это, в свою очередь, объясняет, почему никто ничего не нашел. Да потому что все искали болезнь, а нужно было искать отраву. Фырк смотрел на меня круглыми глазами. То есть ее травят? Возможно, очень возможно. Я отбросил маркер и схватил пиджак, который висел на спинке кресла. Направился к двери. Куда ты? — крикнул Фырк, запрыгивая мне на плечо. К графу. Мне нужно обыскать его дом. Граф Минеев провел ночь в кресле у постели жены. Я нашел его там, в палате интенсивной терапии, сгорбившегося, с закрытыми глазами и головой, слоненной на грудь. Он не спал. Я видел это по напряженным мышцам его лица, рукам, которые сжимали подлокотники кресла. Когда я вошел, он открыл глаза и посмотрел на меня. И в этом взгляде была такая смесь надежды и отчаяния, что мне стало физически больно. «Разумовский». Голос его был хриплым и сорванным. «Вы что-то нашли?» «Граф, у меня есть версия», — сказал я без предисловий, потому что времени на вежливые формулировки не было. «Это отравление, хроническое. Кто-то травил вашу жену на протяжении длительного времени. Вполне возможно, месяцев, возможно, лет. Небольшими дозами, так, чтобы симптомы нарастали постепенно и не вызывали подозрений». Граф резко поднялся с кресла. «Что?» В его голосе прорезалась ярость, та самая ярость, которую я видел вчера в коридоре. «Отравление! Кто посмел? Я найду эту тварь!» «Ваше сиятельство!» — перебил его я. «Сейчас не время для угроз. Сначала нам нужно найти источник яда и подтвердить мою теорию. А для этого мне необходимо обыскать ваш дом. Все, к чему ваша супруга могла прикасаться или прикасалась. Причем регулярно». Граф посмотрел на меня, и я увидел, как в его глазах борются разные эмоции. Подозрительность, надежда, страх, желание действовать и неуверенность. «Разумовский, а вы уверены?» — спросил он наконец. «Это не просто очередная теория». «Я не уверен», — честно ответил я. «Но это единственная версия, которая объясняет все симптомы и все, что не вписывается в стандартные диагнозы. И чтобы проверить ее, мне нужен доступ к вашему дому. Прямо сейчас, пока еще не поздно». Граф молчал несколько секунд, которые показались мне вечностью. Потом тяжело вздохнул и махнул рукой. «А черт с ним! Поехали!» Исторический центр Владимира встретил нас узкими улочками и старинными домами, стены которых помнили, наверное, еще времена князя Андрея Боголюбского. Машина графа, большой черный внедорожник с тонированными стеклами, остановился у одного из таких домов, трехэтажного особняка с лепниной на фасаде и коваными балконами. Квартира Минеевых располагалась на втором этаже, и когда граф открыл дверь, я на мгновение замер на пороге, пораженный увиденным. Это была не квартира, это был музей. Небольшое по площади помещение, две комнаты, кухня, ванная, было буквально забито антиквариатом. Картины в позолоченных рамах висели на стенах так плотно, что почти не было видно обоев. Статуэтки из фарфора, бронзы, мрамора теснились на каждой горизонтальной поверхности. Старинная мебель, секретеры, комоды, этажерки занимали все свободное пространство, оставляя лишь узкие проходы между ними. «Я понимаю ваше удивление», — сказал граф, заметив мое выражение лица. «Наш особняк на реставрации уже третий год. Подрядчики клянутся, что закончат вот-вот. Но это вот-вот все никак не наступает. Мы переехали сюда временно, думали, что на пару месячишков, и вот застряли». Он провел рукой по воздуху, обводя жестом все это великолепие. «Анне здесь не нравится, слишком тесно, — говорит она, — негде повернуться. Но куда деть коллекцию? Это наследие моего рода, я не могу оставить его в пустом особняке на растерзание строителям». «Понимаю, — сказал я, — хотя на самом деле мало что понял о логике аристократов, которые предпочитают жить в музее, чем расстаться с частью своих сокровищ. Ладно, приступим». Следующие два часа я провел методично, обыскивая каждый уголок квартиры. И чем дольше искал, тем больше отчаивался. Ванная комната. Я проверил все флаконы с шампунем, бальзамом, гелем для душа, понюхал мыло, осмотрел зубные щетки, пасту, ополаскиватель, взял пробы воды из-под крана. Фырк летал вокруг, принюхиваясь своим астральным носом и качал головой. Ничего подозрительного. Кухня, специи, чай, кофе, сахар, соль, кастрюли, сковородки, тарелки, продукты в холодильнике. Я брал образцы всего, что могло контактировать с едой, складывал их в пластиковые пакетики, которые прихватил из больницы, и снова ничего. Спальня, постельное белье, подушки, одеяло, косметика на туалетном столике, кремы, лосьоны, тоники, тени, помады, духи в красивых флаконах, лекарства в тумбочке, банальные витамины, снотворные, таблетки от головной боли и ничего необычного. Гостиная. Диваны, кресла, ковры, книги на полках, фарфоровые безделушки на витринах. И ничего, абсолютно ничего. Я стоял посреди гостиной, чувствуя, как надежда утекает сквозь пальцы. Как песок сквозь пальцы. Прошло уже 3 часа с тех пор, как я начал свои поиски. Где-то во Владимире шло судебное заседание, которое могло решить судьбу Шаповалова. А я все еще топтался на месте, и тут мой взгляд скользнул по стенам, увешанным картинами. Я остановился на одной из них, большом портрете в позолоченной раме, который висел на самом видном месте, напротив главного окна. На портрете была изображена девушка, лет 20, не более. Красивое лицо с тонкими чертами, темные волосы, собранные в высокую прическу, умные живые глаза, в которых художник сумел уловить что-то озорное, мальчишеское. На ней было простое темное платье, в руках она держала кисть. Художница, рисующая свой автопортрет. «Это наша дочь», — голос графа заставил меня вздрогнуть. Я не заметил, как он подошел и встал рядом. «Екатерина, Катенька». В его голосе было что-то такое, смесь гордости, боли, любви и тоски, отчего у меня защемило сердце. «Она учится в Шанхайской академии искусств», — продолжал граф, глядя на портрет. талантливая девочка. Унаследовала талант к живописи от... впрочем, неважно от кого. Главное, у нее дар настоящий. Он помолчал. И она еще не знает про маму. Я не смог ей сказать. Все откладывал, надеялся, что ситуация изменится, что появятся хорошие новости, которыми можно будет смягчить удар. Но он не закончил фразу, и в этом «но» было все. «Двуногий». Раздался в этот момент голос Фырка. И я повернул голову. Бурундук сидел на раме портрета, на той самой позолоченной раме, и с интересом разглядывал ее поверхность. А мужик-то, оказывается, нормальный, просто вспыльчивый и горем убитый. Не такое же он и чудовище, каким казался вчера. Я мысленно согласился с Бурундуком. Граф Минеев был человеком, обычным человеком, который любил и свою жену, и свою дочь. И сходил с ума от бессилия, когда его мир начинал рушиться. Но вот времени на сочувствие не было. «Ваше сиятельство», — сказал я. «Мне нужно попробовать другой подход. Поиск вслепую не работает. Квартирка слишком большая. Вещей слишком много, а времени слишком мало». Я повернулся к нему. «Будьте любезны, опишите мне обычный день вашей жены, только подробно. Каждый ее ритуал, каждую привычку от момента пробуждения до отхода ко сну. Что она делала регулярно, к чему прикасалась каждый день без исключения». Граф нахмурился, пытаясь вспомнить. «Ну, она вставала раньше меня. Принимала душ, зубы чистила. Завтракала обычно что-то легкое, тосты с вареньем или овсянку, а потом...» «Но это все я проверил», — перебил его я. «Мне нужно что-то особенное, что-то уникальное, что-то, что делала только она и никто другой». Граф задумался. «Любимые духи? У нее были духи от Шанель, она пользовалась ими каждый день. Это я уже проверил, все чисто». «Любимое кресло? Вон то, у окна. Она всегда осиживала в нем, когда читала». Я подошел к креслу, осмотрел его, провел рукой по обивке. Фырк принюхался. «Ничего», — сказал Бурундук разочарованно. «Черт возьми!» — я ударил кулаком по подлокотнику. «Ведь должен же быть какой-то ритуал, что-то, что она делала каждый день, изо дня в день, на протяжении месяцев или лет. Какая-то привычка, какая-то мелочь, о которой даже вы не задумываетесь». Граф развел руками. «Ну, я не знаю, я целыми днями в делах, ухожу рано утром, возвращаюсь поздно вечером. Я не знаю, чем она занималась, когда меня не было». Я стоял посреди комнаты, чувствуя, как отчаяние накрывает меня с головой. 3 часа поисков и ничего, пустота, зеро, ноль. Я опустился в то самое кресло, любимое кресло графини, и уставился перед собой невидящим взглядом. Прямо передо мной был портрет Екатерины, молодой художницы из Шанхая, которая еще не знала, что ее мать умирает. «Шанхай? Шанхай!» Что-то царапнуло по краю сознания, какая-то мысль, которая никак не хотела оформиться. И тут я увидел Фырка. Бурундук все еще сидел на раме портрета. И сосредоточенно что-то изучал, морща нос и водя усами из стороны в сторону. «Ну и пылища тут у вас, ваше сиятельство!» Пробормотал он скорее себе, чем мне. «Убирать надо лучше. Вся рама в отпечатках каких-то». «О чем ты?» — спросил я мысленно. «Фырк, что ты видишь?» «Да говорю же, рама липкая, заляпанная вся. Как будто ее постоянно трогают. Причем не просто трогают, а...» И он принюхался. «Облизывают ее, что ли?» И тут я замер.